И вот наступил роковой день. В 10 часов утра открылось заседание окружного суда. Обширная высокая зала была уже набита битком. Съехались гости из Москвы и Петербурга, приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и разряженные дамы. За столом председатель суда, человек весьма образованный, гуманный, практически знающий дело. Первый и второй члены суда, прокурор с бледным, почти зеленым лицом. Направо от члена суда присяжные заседатели. Это чиновники, мещане, купцы. Налево место подсудимого. Митя явился в суд ужасным франтом. В новом с иголочки сертуке и черных лайковых перчатках. Рядом помещался его защитник, петербургский адвокат, знаменитый Фетюкович, длинный сухой человек во фраке, в белом галстуке. Посредине зала стол с вещественными доказательствами. На нем окровавленный шелковый халат, медный пестик и другие вещи. Напротив присяжных свидетели. Среди них Перхотин, Колганов, Ракитин, Катерина Ивановна. У дверей судебный пристав и привратники. Наверху на хорах поместилась публика, которая с мучительным любопытством ожидала встречи перед судом двух соперниц, аристократически гордой Екатерины Ивановны и Гетеры Грушеньки. Перед судом дает показания доктор Герценштубе, 70-летний седой старик. Я как сторожил города, издавно знал семейство Карамазовых. Бедный молодой человек мог получить без сравнения лучшую участь, ибо был хорошего сердца и в детстве, и после детства. О, я очень помню его вот таким вот малюткой, брошенным у отца в задний двор, когда он бегал по земле без сапожек и с панталончиками на одна пуговка. О, да. Я был тогда еще молодой человек. Мне было 45 лет. Да, и я только что сюда приехал. И мне стало очень жаль мальчика. И я спросил себя, а почему я не могу купить ему 1 фунт... фунт того, что дети очень любят. Это растет на дереве, его собирают и всем дарят. Яблоки! О, нет, нет. Яблоки десяток, но не фунт, нет. Их много, и все маленькие. О, и кладут в рот, и крак. Орехи. О, да, орехи. И я принес ему 1 фунт орехов. Ибо мальчику никто никогда не покупал тогда 1 фунт орехов. Я поднял палец и сказал: «Мальчик, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist». Он засмеялся и лепетал: «Дядя, Gott der Vater, Gott der Sohn». И только забыл сказать: «Gott der Heilige Geist». Но я ему вспомнил. Да, и я ушел. И мне опять стало очень жаль его. Но его увезли, и я более его не видал. Да, и вот прошло 23 года. Я сижу в одно утро в моем кабинете. Уже с белой головой. И вдруг входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу узнать. Но он поднял палец и, смеясь, говорит: «Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist». Я сейчас приехал и пришел поблагодарить вас за фунт орехов, ибо мне Никто никогда не покупал тогда 1 фунт орехов, а вы 1 купили мне 1 фунт орехов. И тогда я вспомнил бедного мальчика на дворе без сапожек, и у меня повернулось сердце. И я сказал: ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь помнил 1 фунт орехов, который я принес в твоем детстве. И я обнял его и благословил. И я заплакал. Он смеялся, ибо русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Но он не плакал. Я видел это. И теперь, увы. И теперь плачу, немец. Благодарим вас, доктор Герценштубе. Садитесь, пожалуйста. Господин судебный пристав, пригласите свидетеля Григория Васильева. Свидетель Григорий Васильев. Свидетель Григорий Васильев. Расскажите нам, какие у вас были основания утверждать, что покойный Федор Павлович обидел в денежных расчетах своего сына?